Глава 24. Современная политика носила самый утешительный характер. Шведская война кончилась. Война с турками, казалось, обещала самые счастливые результаты, чему, нет сомнения, содействовали храбрость наших солдат и искусство некоторых отличных полководцев. Мирный договор с Портой был близок к развязке, несмотря на интриги и постоянные сплетни французского кабинета, который не сумел убедить турок нарушить его. У них надолго была отбита охота мериться своими силами с русским войском на поле битвы. Мне очень хотелось увидеть своего брата и побывать в своих поместьях. С этими желаниями соединялась полная решимость сложить с себя служебные обязанности и удалиться от шума царской столицы. Но я решила расстаться с Петербургом, только разделавшись с кредиторами моей дочери и уплатив банковский долг в 32 тысячи рублей, занятых для покрытия издержек по заграничному путешествию. С этой минуты я хотела провести остаток жизни спокойно и среди уединенных занятий сельским хозяйством. Поэтому я задумала продать свой дом в Петербурге, но не покидать города, пока не развяжусь с денежными обязательствами, столь несовместимыми с полным спокойствием и независимостью. Здесь приходится мне напомнить о Щербинине. Он перевел на свою жену очень небольшое состояние, как и на двоюродную сестру Б. Его мать и родные сестры вытянули у сената право распоряжаться остальным имением его и, вероятно, не без надежды, забрать в свои руки подаренные доли. Надо заметить, что люди, обвиненные законом в неспособности управлять своим имением, передают это право попечителям, пользуясь, однако, довольно широким личным участием в этой опеке. Щербинину стоило только попросить и исполнить некоторые формальности, чтобы возвратить себе это право. Но он не сделал этой попытки, будучи вполне убежден матерью и сестрой в том, что они одни лучше защитят его интересы. Когда дела Щербинина приняли такой оборот, я сочла необходимым строго разобраться с долгами своей дочери, за которые я поручилась, прежде чем отпустила ее за границу. Потребовав все векселя и расписки, розданные ею, я хотела убедиться в их действительной силе и в удостоверении их собственной ее подписью. Между векселями, представленными мне, находились многие, подписанные вместе мужем и женой, сообразно необходимости в предметах, употребляемых исключительно Щербининым. Отвечать за все эти обязательства без исключения было бы глупо, поэтому я обратилась к опекунам его имения и от них узнала, что перевод доли, выделенный мужем Щербининой, состоялся и признан по всем формам закона. Если бы было какое-нибудь сомнение или затруднение относительно этого пункта, то следовало просить сенат, который мог отказать или признать подаренную собственность. Между тем я просила их рассмотреть векселя, присланные мне, и по совести решить, какие из них должны быть уплачены мной, какие ими, по случаю собственных займов Щербинина, и, наконец, какие нами вместе. Вопрос был перенесен в сенат. Я нисколько не искала решения в пользу своей дочери и, говоря откровенно, отнюдь не желала его, ибо была убеждена, что моя дочь была главной участницей в расточительстве мужниного состояния. Я, однако, заметила генерал-прокурору, от которого зависело решение этого вопроса, что мне желательно было бы поскорее окончить дело. И если я выиграю его, то немедленно приму надлежащие меры и отправлюсь в Москву. Мой дом уже перешел в чужое владение, и я с горем пополам обитала в обширных пустых хоромах своего отца, самой необходимой прислугой. Во всех других отношениях я была одна, и, подобно романической героине, казалась осужденной гением зла на вечное заключение в этом заколдованном дворце. Наконец, решение сената состоялось, я была свободна. Оно было утверждено императрицей и кончилось в пользу моей дочери. Я уплатила по большей части расписок, некоторые отложила на известный срок, поручившись лично за удовлетворение всех претензий. Управление этим имуществом моей дочери, теперь переданное мне, вовсе не было выгодным для меня. Напротив, оброк, возложенный на крестьян, был так невелик, что немало не обременял их, но доходов едва доставало на уплату лишь процентов с тех сумм, которые я признала обязательным долгом. Устроив таким образом денежные дела, я письмом просила Екатерину уволить меня от академических должностей и позволить, как статсдаме, отлучиться от двора на 2 года для поправления хилого здоровья и домашних дел. Императрица не хотела и слышать о моей решительной отставке, но отпускала на 2 года из столицы. Напрасно я доказывала, что академиям не совсем удобно иметь отсутствующего начальника. Государыня настаивала и хотела назначить особого депутата с тем, чтобы он исполнял мои заочные распоряжения, а я продолжала действовать в качестве действительного директора и пользоваться всеми выгодами своего положения. Графу Безбородко она выразила сожаление о моем удалении от двора. Я также расставалась не без грусти, хотя меня уже давно тешила мысль о жизни уединенной и надежда на свидание с моим братом. Но разлука с Екатериной, и, может быть, разлука последняя, щемила мое сердце. Я страстно и бескорыстно любила ее, прежде чем она надела корону. Я любила Екатерину в то время, когда она могла быть для меня менее полезной по своей власти, чем я ей по своим заслугам. Хотя она никогда в отношении ко мне не показывала того искреннего расположения, какое лежало в глубине ее сердца. При всем том я всегда чувствовала к ней ту вдохновенную юношескую любовь, которая соединила меня с ней неразрывным союзом. С какой гордостью, с каким наслаждением я всегда останавливала взор на честных делах жизни и царствования Екатерины. В них я и старалась угадать этот смелый и гибкий ум, который ставил ее в моем воображении выше всех русских монархов. Я недавно читала 2 сочинения на русском языке. Первое называется «Жизнь Екатерины Великой», другое — «Анекдоты царствования Екатерины II». Оба они написаны в патриотическом духе и с чувством преданности государыне. Впрочем, надо заметить, что в обоих допущена очень грубая ошибка. В них говорится, что Екатерина знала греческий и латинский языки, и что в числе новейших языков она предпочитала французский, как самый легкий для разговора. Я положительно утверждаю, что императрица не знала ни латинского, ни греческого, и если она и говорила с иностранцами на французском, а не на своем родном немецком, то единственно потому, что ей хотелось заставить Россию забыть, что она немка. И в этом она вполне преуспела. Я слышала, как многие русские мужики называли ее землячкой и матушкой. Разговаривая с ней о европейских литературах и языках, я часто слышала от нее, что богатство и энергия немецкого языка неизмеримо выше французского. А если бы первому дать гармонию последнего, он непременно стал бы языком всеобщим. По ее мнению, русский язык, соединяя в себе богатство, силу и нерв немецкого с музыкальностью итальянского, сделается со временем капитальным языком всего мира. Наконец, собравшись в путь, я отправилась провести последний вечер с Екатериной в Таврическом дворце. Она встретила меня с необыкновенной лаской, и я не знала, как расстаться. В известный час императрица удалилась. Я хотела проститься с ней наедине. Проходя в ее кабинет, я встретилась в дверях с великим князем Александром и его доброй супругой. Князь Зубов разговаривал с ними. Я тихонько попросила его пропустить меня, проститься с Екатериной, может быть, в последний раз, так как я решила выехать завтра. «Подождите немного», — сказал он, и вдруг исчез. Я думала, что он пошел доложить Екатерине о моем желании. Но прошло полчаса, а посол не являлся. Я вошла в ближайшую комнату и приказала одному камерлакею попросить государыню позволить мне поцеловать ее руку перед отъездом. Еще проходит четверть часа, и, наконец, является посол просить меня к Екатерине. Входя в ее кабинет, я заметила угрюмое выражение на ее лице вместо обычного светлого взгляда. А вместо ожидаемого, самого нежного «прости», я встретила самый холодный и даже резкий прием. «Доброго пути, мадам», — пробормотала она.